35. А теперь наших подростков отводят в школы так называемых риторов, впервые появившихся у нас незадолго до времени Цицерона и пришедшихся не по душе нашим предкам, что явствует из отданного им цензорами Крассом и Домициям приказание закрыть, как говорит Цицерон, эту школу бесстыдства. Примечание 60. Смотри Цицерон об ораторах. Конец примечания. Итак, повторяю, наших подростков отводят в школы, в которых затрудняюсь право сказать, что пагубнее, самое место, соученики или способ занятий действует на их души. Что касается места, то в нем нет ничего внушающего благоговения, потому что те, кто его посещает, равно несведущие. В соучениках тоже нет ничего назидательного, так как мальчики среди мальчиков и подростки среди подростков с одинаковой беспечностью и говорят, и выслушиваются другими. Смотри примечание 61. А что до упражнений, то они чаще всего только вредны. Примечание 61. Аналогичные высказывания о школах риторов можно встретить и у других античных авторов, например, у Плиния-младшего «Письма», у Квинтилиана «Воспитание оратора» и у других. Конец примечания. В самом деле ведь у риторов занимаются лишь речами двух видов – свассориями и контроверсиями. Смотри примечание 62. Свассории, как якобы несомненно более легкие и не требующие зрелости мысли, поручаются мальчикам, а контроверсии – более взрослым. И на какие поистине несообразные, какие нелепые темы. Смотри примечание 63. Примечание 62. Свассории – риторические упражнения, представлявшие собой размышления, вкладываемые в уста историческим лицам или, реже, мифологическим персонажам в какой-либо острой ситуации. Контроверсии – также риторические упражнения, состоявшие в произнесении речей на надуманные, далекие от реальной жизни темы. Характеристику контроверсии смотри также Светоний о грамматиках и риторах. Примечание 63. Сравни Петроний с Сатирикон. Конец примечаний. И на такую надуманную, оторванную от жизни тему все же сочиняется декламация. Вот и выходит, что в школе ежедневно произносятся речи о наградах тирана-убийцам, смотри примечание 64, или о выборе, предоставляемом претерпевшими насилие девушками своим похитителям, смотри примечание 65, или о мерах пресечения моровой язвы, смотри примечание 66, или о кровосмесительных связях матерей с сыновьями, смотри примечание 67, или о чем-либо ином в этом же роде, что рассматривается в суде или исключительно редко, или вообще никогда. Но перед настоящими судьями, многоточие, смотри примечание 68. Примечание 64. Речи на тему о наградах тирана-убийцам широко практиковались в школах риторов. Смотри Сенека старше, контроверсии, Квинтилиан, воспитание оратора и другие. Очевидно, в этом сказывались антимонархические тенденции в эпоху империи. Немало риторов было казнено или изгнано за вольномыслие Калигулой, Нероном и Домицианом. Примечание 65. Смотри Сенека старше, контроверсии. Похищенная требует или предания смерти похитившего ее, или чтобы он женился на ней, не домогаясь приданного. Примечание 66. Смотри, например, Квинтилиан. Воспитание оратора. Петроний. Сатирикон. Речь идет о принесении в жертву богам ради их умилостивления и прекращения таким образом моровой язвы, дочерей и сыновей видных лиц и тому подобное. Примечание 67. Смотри Сенека старше, контроверсии, Квинтилиан, воспитание оратора и других. Примечание 68. В этом месте в рукописях диалога об ораторах большой пропуск. В некоторых рукописях указано, что отсутствует 6 листов, в других 6 страниц. Таким образом, речь Мессалы лишена окончания. В главе 36 отсутствует начало речи матерна или, как находят некоторые исследователи, секунда. Конец примечаний. Страница 398.